Настолько, что к ней направился сам Метель. Ему наперерез устремились две других Ти. Проходчик оказался отличным мечником, пару секунд они обменивались ударами, пока он не задел Аморию, ту мгновенно вморозило в черный лед. Затем возвратным движением Метель попытался добить Тию, но у той был свой сюрприз, и вместо нее навык карт пригласил на огонек убитое ею бедствие из свиты мертвой мечты. Из тела девушки вышел красноволосый серокожий мужик со светящимися плавающими символами вместо лица. Он протянул длинную руку к проходчику, тот попытался отмахнуться, но клинок прошел сквозь бедствие. Тогда он выбросил вперед порошок, видимо артефакт, и бедствие замерло, а он двинулся дальше. Тия встала перед Диной. К этому моменту подоспел и я, мелкое ничтожество с дна рейтинга. Презрительно бросил он. Дался же ему этот рейтинг. Я блокировал удар сверху Майром. Живой клинок поддался и чуть прогнулся, чтобы как тиски зафиксировать меч врага. Тот попытался его отдернуть, и я ему это позволил, вместе с Майром. Артефакт разделился на несколько острых лент и атаковал врага, но тот успел отбросить оружие в сторону. «Да кто ты такой? Я раздавлю тебя как таракана!» — прорычал он. Клинок собрался в его руках уже в тот момент, когда он заносил руку для следующего удара. Меч из чистого черного льда, но в прочности этот материал нормальному мечу уступал, потому я ответил дендроморфишмором и вырастил на левой руке укрепленное лепестками церу лезвие. Одновременно правая обратилась острыми длинными когтями. Сзади ему что-то попыталось сделать те, но он легко ушел с линии удара и отбросил ее волной черного льда. Взамен за ноги проходчика крепко схватили янтарные руки девушки, и вампиризм понес захваченную силу к мастеру Муши. Очнулось и бедствие, но на его душу нашелся другой проходчик. Какой-то незнакомый астральщик из младших топов на время связал его боем. Метель ударил вокруг себя мощным потоком черноты, волной черного льда, который покрывал собой все вокруг. Тие с трудом удалось уйти, а Метель бросился на меня. 15 тысяч рейтинга, настоящее чудовище. Если он выпал из первой десятки в таблицах серой, страшно представить, какой силой обладают другие. Столкновение льда и дерева. В лицо дохнуло холодом. В глазах архитопа плясала ярость. Ответом стал поток грибных спор. Враг перешел в боевую форму, за спиной раскрылись крылья из черного льда. Метель ускорился. Да так, что стало понятно, почему он носит именно такое имя. Вокруг поднялась настоящая метель из черного снега. Предугадать, откуда последует новый удар, было невозможно. Я сконцентрировал все свое внимание, собрал все сенсоры растений вокруг, но все равно не мог предусмотреть все действия врага. Метель же лишь распалялся и входил в силу. Его удары были все быстрее, и все чаще между ними мелькали вспышки магии. Тия предприняла еще одну безуспешную попытку отвлечь внимание на себя. Затем вернулась призванная навыком карт бедствия. Козырь, который девушка использовала в прошлом бою, смог на некоторое время занять архитопа. Этого времени мне хватило, чтобы переоценить свои силы. Разгона рефлексов недостаточно. Я никогда не буду в классе друида поспевать за профильными бойцами. Затем к Тии присоединилась Дина. Она совершенно неожиданно вышла из транса, в котором плавила мозг окружающих. Метель сразу же переключился на нее, и даже почти убил. Но сработала способность или артефакт, искажающее время. Что именно произошло, я не увидел, но результатом стало то, что черный ледяной меч вышел из груди девушки, затягивая за собой рану, а в самого врага уже летел серп и клинок бедствия. Здесь бедствие и закончилось. Метель резко развернулся и вонзил покрытую черным льдом левую руку в горло призраку. Поднял над землей и стряхнул, уже в виде угольного снега. Бедствие, правда, тоже не собиралось умирать сразу. Это первый на моей памяти карт, проживший так долго. Красноволосый распался на три светящиеся геометрические фигуры. Вроде бы выпавший с него фрагмент в названии имел что-то про аберрации, астралы и амальгаммы. Тот еще коктейль, наверное, при жизни проходчик был тем еще извращенцем. Метель переключился на Тию, отправил в полет ударом ноги, после чего обратился черной статуей, а сам коротким порталом ушел к девушке для добивающего удара. К счастью, у мастера Муши была в запасе еще одна жизнь. Затем еще один такой же маневр перенес его к Дине. Обе ледяные статуи взорвались, но чего-то такого я и ожидал, потому от этой подлянки легко прикрылся деревянным щитом. У белой был очень похожий трюк, когда ее тело взрывалось ледяными сосульками. Черный клинок столкнулся с удлиненным серпом. Дина ударила силовой волной. Глаза вспыхнули вместо зелени с бирюзой и янтарем Ти. Усиленная хаосом псионика почти сумела зацепить архетопа. Тот замешкался, будто боролся с самим собой. Девушка рванула к нему, чтобы добить, но Метель с яростью посмотрел в ее сторону и взглядом активировал еще один скрывавшийся козырь, возникшую будто из ниоткуда черную стену из щитов, которая покрылась шипами. Тиа вырастила поверх руки, по которым Дина пробежала по ним, и атаковала сверху, но здесь она и попалась в финальную ловушку. Послышался стук разбиваемой ледяной статуи, в которую превратилась субгестер. Однако бой продолжился. К нам уже спешила фигурка Ахилле, и я нарочито медленно направился в сторону противника, так, чтобы вынудить его отойти от тела Дины. Это сработало, он сам бросился на меня, быстро и яростно, словно вихрь. Я бросил в его сторону навык древний, и те собрались в дендроида прямо на пути у противника. Он попытался было отмахнуться и от моего саммана, но я постарался усилить его, как мог. А теперь попробуем поиграть в ту игру, которую так любит белая. Времени хватило, чтобы все подготовить. Буквально пару секунд, пока Метель расправлялся с дендроидом, и еще одна, когда он с ускорением помчался ко мне. Черный лед пробил грудь насквозь, быстро волной прошелся по телу и разорвался внутри множеством игл. В то время как мое настоящее тело, в отличие от созданного скульптором и дендроморфизмом, ударилось в резкий рост, покрылось шипами, и в тело архетопа проник яд с далеких болот на 10-м. Даже не верилось, что мне удалось таки победить этого типа. Хотя он, как водится, наверняка где-то воскреснет. Ни на одной же жизни он дошел до такого безумного ранга угрозы. Затем я наконец-то смог осмотреться и увидеть печальную картину. Клещи из нашего отряда с некродендроидами все-таки вышли так себе. Мы были на грани, казалось, в шаге от поражения. Но и противник выглядел не лучше и не спешил продолжать бой. Поражение архетопа стало сигналом к отступлению. Но готов поспорить, что это они совсем ненадолго. 26. Решения, принятые вопреки всему. Тело архетопа исчезло, намекая на скорую повторную встречу. Пока что ничего страшного не случилось. Если говорить грубо, бой был сыгран в ничью. Противники тоже были не нубами и позаботились о том, чтобы не уйти на перерождение. Проблема была в том, что никакого резерва прочности у нас больше не осталось. Тари была перепугана и хныкала. Тиа восстанавливалась на ходу, вытаскивая из ледяного плена Аморию. Лифа что-то делала со своей винтовкой, то ли разбирала, то ли просто проводила осмотр. Затем нашел взглядом Эстель. Бирюза ее волос была окрашена кровью. Девушка успела в бою войти в раж. Сработал навык кровожадности, сильно конфликтующий с ее психикой, так что ей бой дался тяжелее всех. Вернее, откат психики накатился после боя. Когда девушка, она стояла перепачканная кровью и рассматривала алые руки с красным боевым кулоном. «Что с дорогой? Чувствуешь Рейна?» – спросил я у нее. Эстель вздрогнула, посмотрела на меня, затем отрывисто кивнула и указала пальцем в сторону выхода из локации. Я двинулся туда, дверь была прикрыта. Скорее всего, оттуда враг и пришел. Приоткрыл, увидел длинный коридор, стилизованный под гостиную мага-отшельника. Скромный быт, обилие книг и книжных полок на камнях, стены, напоминающие пещеру. Локация была зачищена до нас, как я и думал. Пошел дальше. За спиной послышались шаги Ти и Саморией. «Скажи остальным, пусть собираются. Оставаться здесь долго нельзя. Еще неизвестно, сколько времени они здесь стоят». Акклюмент удалилась, но мастер Муши шагнула следом за мной. Мы медленно осматривали комнату. Выходов здесь было всего два, и один из них, тот, через который мы вошли. За следующей дверью холод, сказала Тия. Возможно, аномалия или элементали. Я легонько толкнул дверь и выглянул наружу. Мда, не то, ни другое. Впереди оказалась внушительная дыра, достигавшая в ширину третьей стены и уходившая до самого верха. Над головой были остатки первого этажа и серое холодное небо. Тупик, они были здесь и как-то прошли дальше. Был бой, сказала Эстель, но его следов почти не осталось. Локация была уничтожена. Надо же, Рейн обогнал Мерлина по взрывоопасности. Мы недавнюю Лаку так сильно не разбивали. Скорее всего, часть разлома уже была, сказала Тия. Долина голосов тоже не срабатывает, но в Астрале еще остался отпечаток помещения. А дальше, его нет. Она указала рукой дальше в огромную дыру. Если присмотреться, обломки стен дальше выглядели чуть иначе, будто немного сглаженными от очень долгого времени пребывания в таком состоянии. Обломки рядом были угловатые, с торчащими частями еще не заржавевшей арматуры. Нашла. сообщила Эстель. Вон там, из локации вело несколько переходов. Один из них, синяя дверь, под которой не осталось даже порога, чтобы встать. Запасы маны, быстро восстанавливавшиеся в сознательной неподвижности, немного восполнились, и я смог вырастить тонкий мост на ту сторону. Холод сожрал дополнительный запас маны, еще и внутренним теплом пришлось укрываться, что тоже не бесплатно. Втроем со Стеллитией мы пересекли мост. За нами к выходу подтягивались и остальные, но переходить пока не спешили. Вид у всех был так себе, следы тяжелого боя очевидны. Но темную полосу обычно сменяет белая, даже если она оказывается слишком короткой. Арктур, послышался довольный возглас с той стороны, и синяя дверь сама отворилась при нашем появлении. Это же точно ты, а не твой злой двойник из другой вселенной. На пороге стоял кот, дальше Элис и Лис. Вдалеке посреди темного, почти лишенного света зала узнавались очертания фиолетового плаща Альмы. Рад видеть, дружище. Все живы, с нашей Альмой попробуй помри. А ты, смотрю, вернул остальных в строй. Слава строителям. Я хотел было войти, но меня остановил окрик Лиса. Стоп, проверь их сканерами, сказал он. Сперва я удивился, но затем кивнул. Проверяй, он прав. Нам уже пытались сюда заслать метаморфа, но твое легендарное упрямство невозможно подделать, ну и Альма у нас видит всех насквозь. Тогда зачем сканеры, если есть самый главный из них? Кот провел передо мной незнакомым устройством и удовлетворенно хмыкнул. Чтобы ману не тратила, устало пояснил Лис. У нее осталось на одно воскрешение. На этом очень короткая белая полоса быстро закончилась. Я даже не успел спросить, где Рейны, что произошло, как сзади послышался крик Шимару о том, что враг снова активизировался. Так быстро, они же только что отступали, или это был тактический трюк, но в чем смысл давать нам встретиться и собраться в один кулак? Я ведь даже не догадывался, что остальные находятся тут. Лучше сразу меня добейте, проворчал Лис. Ничего, вместе отобьемся, пообещал я. Не выйдет, помрачнел кот. Они за нами охотятся от самой базы, воскрешают погибших, лечит раненых и опять по новой. Там у них в тылу сильный лекарь, не хуже Альмы, тоже умеет держать души и возрождать. Только не быстро. Не быстро, да тут прошло с момента боя минут 10-15 от силы. Арктур, неожиданно обратилась ко мне встревоженная Эстель. Что-то не так с полом. Полом, не понял я. Для проходчиков это тоже оказалось новостью. Я присел и положил руку на каменную плиту и резко отдернул. Горячо. Они нагревают локацию. Послышался мрачный голос Рейна. Я посмотрел в сторону раздавшегося голоса. Друг за короткое время нашей с ним разлуки сильно изменился. Не только в том, что его броня и одежда были потрепанными и грязными, но внутри что-то неуловимо сменилось. Он стал будто чуть более уверенным. «Такими темпами скоро здесь будет сауна», — сказал Лис. «Скорее русская баня», — хмыкнул кот. «Сейчас снаружи снега натечет и влажности будет, можно свариться. Нужно пробиваться наверх», заявил я. «Нельзя», покачал головой Рейн. «Я только оттуда. Протек наверх в форме слайма. Если мы пойдем наверх, окажемся в ловушке». «Наверху?» «Не понял я». «Разлом», сказал стихийный рыцарь. «Он привлекает летунов». «С каких пор мы боимся летунов?» «Не понял я». «Их там десятки видов», пояснил кот. «Вытаскивают из сломанных локаций мобов и жрут. А те, кто пожирнее, прилетают жрать хилых сородичей. Так что у них здесь столовая с кучей джокеров. Можно выйти и сразу уходить на 9 часов от города, потом спустимся в первую нормальную лаку», задумался Рейн. «Но ведь нас не просто так сюда гонит. Наверняка ударит в спину, когда мы будем разбираться с крылатыми». «Понятно», кивнул я. «Я и сам об этом подумал. Зажать нас в тиски, как только что пытались сделать с ними благодаря некродендроидам, хороший план. Они уже пытались вас туда выгнать, понял я». «Да, но мы пока отбиваемся и не лезем наверх. Думали, пробовать стену пробить, но взрывчатки уже не осталось», — пожаловался кот. «Это тоже не выйдет», — мрачно сказал Рейн. «Мы не просто рядом с дырой в стене, мы находимся между двумя дырами. Так что дальше будет все равно то же самое», — Лис выругался. «Чувствую появление саммана», — предупредила Тия. «Мы быстро начали занимать места для обороны и приготовились к обстрелу. Но вместо этого враг выбрал тактику раша, призванной мелочью. Свой мост я обрушил прямо под ногами бредущие кавалькады зомби. Но были и летающие мобы. В особенности светящиеся крылатые феи, которые в тоненьких хрупких ручках крепко держали взрывчатые и воспламеняющиеся вещества. Температура же продолжала неуклонно расти. поднимаемся», — отдал приказ я. «Наверху попробую увести нас подальше астральной тропой». Рейну дважды говорить было не нужно. Он просто поднял голову вверх, подпрыгнул и с рывком обернулся уже в полете камнем, и легко пробил потолок своим телом. Следом я одним кастом создал лестницу, и первым же начал лезть вверх. «Здесь есть дети стаи», — радостно сказала Тея. «Они нам помогут, идут на штурм», — послышалось в то же время снизу. Раздалась серия взрывов. Самман благополучно убился, активировав взрывчатку. Рейн коснулся стены полупрозрачной рукой и будто на время слился с ней, и следующая серия взрывов уже ничего не смогла сделать многострадальным стенам локации. Кажется, так работало его усиление крепости предметов в руках, но не думал, что это распространяется уже и на стены. Этим навыком он редко пользовался. Первый пролезший под стелсом и порталом убийца был сразу же обнаружен и отмечен руками Ти, но добрался до него Рамилин, легко выбив оружие из рук. Затем он юркнул ему за спину и дал подзатыльник. Вокруг головы убийцы поплыла белая лента, покрытая руническими письменами. Он встал, открыв рот, а затем Врамилин сунул ему в протянутые руки рукоять меча. Наконец-то живое тело, обрадовался он, а затем нагнулся, присел и не глядя пронзил клинком под кровнегося крылатого беса. Сверху внутрь подуло ледяным ветром, слышались крики летунов. Члены ордена быстро лезли наверх, где уже начала орудовать Лифа с синеволосой кошкой. Затем к ним присоединились Эльма и Кот. С любимым арбалетом Энхи воспряла духом, а в помутневшие глаза вернулась капля осознанности. Она будто впервые увидела рядом меня с Тией, и слабо улыбнулась. Слабо, но очень искренне, так что стало теплее на душе. Выбравшись наверх, я увидел то, о чем говорил Рейн, и понял, что уже второй раз за сегодня переоценил наши силы. Летунов было не просто много, их было просто дохерища. Тот момент, когда без мата описать увиденное было попросту невозможно. Наверное, с полторы сотни крылатых бестий летали вокруг двух разломов, между которыми нам не повезло оказаться. Радовало только, что мы в этом омуте были лишь маленькими песчинками, а не главным лакомством. Летуны на наше появление по большей части не отреагировали. Они продолжали наматывать круги, выяснять отношения в воздухе, но по большей части они залетали к разломы и вскоре вылетали с телами или с еще живыми монстрами. Смотреть на что-то на стене они, видимо, не привыкли. Потому к нам устремились лишь несколько самых внимательных и любопытных. «Лифа, Альма, бейте только тех, кто летят к нам», — скомандовал я. «Может, остальные на нас и не согрятся сами по себе». Один из сбитых янтарной пулей трехметровый летун незнакомого вида спустя секунду свободного падения был подобран небольшим мускулистым эстусом. Ноги лапы ухватили тело летуна, после чего небольшая, но опасная птичка пролетела у нас над головами и стала быстро удаляться от разломов. Отлично, никакой дружбы между разными видами летунов не существовало. Однако черных точек, которые заинтересовались нашим появлением, тоже становилось все больше. Я настроился на самое далекое место отсюда. Снега было мало и видимость была неплохой, так что прыгнуть навыком должны далеко. Вот только здесь оказалась еще неприятность. Закрыв глаза, я шагнул вперед с активированным навыком, но ничего не произошло. Навык не сработал, и я понятия не имел почему. Маны хватало. Дело в том, что мы на поверхности. Работе навыка мешает холод, по логике не должно. Тебе не сбежать, читер. Раздался голос Метели. Как я и предсказывал, могущественный архитоп не мог так легко умереть. Но сам он сюда не стремился, как и идущие следом за бойцы. Локация под нами стала напоминать огненный ад. Этим враг отрезал пути себе для преследования. Это было странным, ломало представление о действиях врага. Выходит, сами они все же не рискнут нападать снова и просто оставят нам на съедение птицам. Да ладно, рейд сильных проходчиков не может быть сплошь из наивных придурков. Они не могли не проверить реакцию летунов и не могут не знать, что ловушка не так уж и смертельна. И я вновь был прав. План был такой, как я и думал, только исполнение было немного иным. Из плавящейся локации вылетел еще один бес, сжимающий в лапках странный предмет, напоминавший круглую гантелю, половина которой была выкрашена в красный, а половина – в изумрудно-зеленый. «Лифа, пали по этой хреновине!» – крикнул я, но было поздно. Артефакт закружился на месте, выпуская из себя облако неестественно яркого изумрудно-зеленого дыма. Настолько насыщенных цветов я никогда прежде не видел, разве что синее пламя Мерлина. Тени от аномального облака поползли в разные стороны, будто от разных источников света. Что бы это ни было, Стоять и глазеть на это нечто явно не стоило. «Уходим», — бросил я, пользуясь тем, что летуны все еще массово внимания на нас не обращали. Скорее, их заинтересовало аномальное облако. «Что это?» — спросил кот. «Какой-то самман», — бросил я. «Если повезет, будет махаться с птицами». Но вскоре мы поняли, что не убежать, не стравить это с кем-то невозможно принципиально, потому как и мы, и летуны в сравнении с ним были букашками. Вот в чем был настоящий план охотников за головами. Нарушая писк и хлопки от множества крыльев летающих тварей, из-под снега выехал ржавый, чуть покосившийся терминал юстициаров. «Юстициар, обнаружено запрещенное устройство, великий ловец душ, содержит 50% стража 9 этажа 15 сектора, 1-1, кармаран, изумрудный пожиратель тип, титанохромусы». Я бросил взгляд на текст и поморщился. 9 этаж в нашем секторе охранялся радиоактивным энергетом, который был одним из самых опасных противников за все время прохождения. Магические и духовные миры даже не знали о радиации, и никаких естественных способов противостояния ему не было. Не зря белые и другие проходчики искали обходные пути вместо прямого столкновения с ним. Что до 15-го сектора, то это случаем не тот, где, по словам 17-х, обитает какая-то бешеная цепь, которая даже Мракриус его техноцитом уделала. Когда облако достигло 8 метров, оно начало уплотняться, и среди зелени проступила фигура действительно титанического существа. По своим размерам громадина превосходила даже удильщика. Гуманоид расправил плечи. Туман начал сдуваться, и я увидел гуманоида с пронзительно яркими зелеными глазами. Косматый титан помотал головой, погода на вершине стены ему по душе не пришлась. Да и для такой туши место было так себе. Я вдруг понял главную причину, по которой противник заманивал нас наверх. Призвать такую тварь можно было только здесь, в крайнем случае на 9-10 этаже. На любом другом громадина бы просто не поместилась. Титан поднял руки к глазам и несколько раз сжал, будто разминая тело. Мухахах, и я все еще жив. Владыка Кронос не оставил меня. На лице гиганта отразилась радость. Уж не знаю, от свободы, пробуждения, или он считал себя погибшим и возродившимся. Не знаю, но на удивление запредельное, сравнимая с размерами нехилых таких гор стена, не сильно впечатлило существо. Затем его взгляд упал на нас. Да, чертов гигант решил рассмотреть, что там за муравьи бегают у его ног, и увиденное сильно ему не понравилось. «Эрабы!» — взревел он. «Благодарю тебя, владыка, за этот дар». Слова его мне сразу не понравились, потому я еще больше поторопился, но сбежать от такой громадины — не факт, что вообще реально. Один его шаг — это десяток наших как минимум. Но он не спешил. Великан поднял две руки ладонями вверх, и из его спины о разные стороны ударились ярко светящиеся линии из неестественно яркой зелени. Десятки, если не сотни линий, которые соединили его с летающими вокруг птицами. Те не сопротивлялись, и будто бы даже внимания не обратили на это. Но затем существа начали на глазах зеленеть и приобретать ядовитые изумрудные цвета по всему телу. Любой оттенок, кроме серого, превращался в зелень. Затем великан свел руки вместе и прижал к груди, и спустя миг указал левой в нашу сторону. Под клекот и вой, со звуком множества крыльев, над обрывом за спиной у гиганта начал формироваться целый ореол из живых существ. 27. Магия, границы которой нельзя обходить. Как сражаться с этой штукой поначалу даже и мыслей никаких не было. Куда больше мне понравилась идея просто сбежать вниз, через первый попавшийся спуск. Но где такой взять на ходу? Вопрос. Слой снега скрывал поверхность, так что случайные ошибки генерации, типа печных труб, люков и всего такого, через которые можно было бы залезть, так просто было не найти. «Алинс, ветер, сдуй снег», — крикнул я магу на ходу. Тот кивнул и ударил вокруг навыком по площади. Как назло, ничего похожего на спуск не было. Здесь был полный рандом. Они могли как быть на каждом шагу, так и не встречаться на протяжении километров. Такой вариант нам, понятное дело, не подходил. Клёкот птиц приближался. Твари позеленели и резко помирились в едином желании прикончить нас. «Я сожру вас, букашки», — пророкотал Титан. Его раскатистый голос был подобен грому среди ясного неба. Если кто-то еще задавался вопросом, желает ли он нам зла, вот вам и ответ. «Те!» — окликнул я девушку и, когда та собралась рядом со мной из янтарных светлячков, спросил: «Сможешь вытащить ту штуку?» Она вместо ответа просто призвала черные крылья Хаархуса и резко взмыла в воздух. Небольшая часть летунов, скорее всего ее сородичи, начали терять зеленые краски и приобретать янтарные. Власть карты родство со стаей давали ей, похоже, больше власти над птицами, чем у великана. Между крылатыми начался бой. Под птичьи крики вниз посыпались перья и капли крови. Сама жития быстро летела в сторону врага, а прямо под ней, в ее тени вырастали янтарные руки. Титан сдвинулся с места и медленно направился в нашу сторону. Для себя, медленно. Нам же его спокойный размеренный шаг не оставлял никаких шансов сбежать, если только не залезть в какую-то дыру. Дать ему бой, я начал прикидывать способы, какими можно было бы завалить чудовище при текущих ресурсах. Могли бы мы сейчас сражаться в полную силу, вообще никаких вопросов. А так маги были на грани истощения, целители тоже много дополнительных шансов нам не обеспечат. Сильные боевые навыки на откате. Мерлин. Он уже более-менее пришел в себя, но выглядел будто постаревшим лет на 10. С причинами его странного поведения точно надо бы разбираться. Мод от композита мог быть большой ошибкой, как и многое встроенное на последних двух терминалах в земле аномалий. Альвинс ударил второй волной ветра. За ним, Келли Аридарх, потоками пламени. Затем Тиадина применила псионическую волну, отбрасывающую снег. За короткое время мы очистили внушительный участок, но ни одного выхода не нашлось. Путь тоже был только один. С учетом двух пробоев в стене, в противоположную от них сторону, это делало наш путь очень предсказуемым. Здесь негде спрятаться, ни за что забежать. Даже невидимость бы не помогла. Птицы приближались, хоть ей и удалось перехватить контроль над частью из них и направить на других летунов. Затем пошла в ход псионика Дины, чтобы захватить волю еще нескольких птиц и тоже отправить в бой против себе подобных. Мелькнула янтарная вспышка у ног великана. Затем в нашу сторону потянулась вереница из вырастающих рук, которые передавали по цепочке короткими бросками артефакт. Мало ли, вдруг удастся что-то сделать с его помощью. На счет 5 оборачиваемся и поливаем самым убойным, что есть в арсенале, крикнул я. 1, 2, 5. Разделяющие нас расстояние прочертили трассеры желтых пуль эльфийских ружей, бирюзовые рельсы и бирюзовые же лазеры тамарцев. Тушу титана пробило несколько выстрелов. Тело окатило заклятиями, хотя мана была уже на исходе, и маги тоже переходили на стрелковые. Благо, нам успело нападать его достаточно. Однако в местах попадания тело великана окрасилось зеленью, и только. Он даже не замедлился. Видимо, одна из способностей. А вот разозлить его нам удалось. Великан ускорился и с медленного шага перешел на бег, а затем и вовсе подпрыгнул. Быстро преодолев разделяющее нас расстояние, он приземлился с такой силой, что показалось, содрогнулась вся стена. Часть рейда попадала на колени. Рейн с Нессой бросились на чудовище. Сил на поддержание ангельской формы и стихийного сопряжения ему не хватало. Приходилось полагаться на артефакты. Легендарный щит не подвел. Титан едва не споткнулся об него. Это привело его в еще большую ярость. Он топнул ногой, поднимая ударную волну, которая отбросила стихийного рыцаря метров на 10. Неистовая сила чудовища была такой, что еще 1-2 таких удара, и путь на первый этаж у нас появится сам собой. Сзади подлетел Рамилин. Второй артефакт Рейна сжимал в руках гуманоидный летун. Подобных мы уже как-то встречали, белые тела со снежными перьями и тонкими кисточками, а также маленькой белой головой с красными глазками и несколькими кисточками в качестве гребня. Эти существа носили элементы тяжелой железной брони и тронутые ржавчиной щиты. Осколок души героя, как писалось в описании предмета, был отличным мечником и хитрым воином. Быстрым движением он подрезал сухожилие на правой ноге титана, а затем подпрыгнул вверх, взмахнул руками-крыльями и принялся подниматься наверх по телу титана, подпрыгивая и подлетая чуть выше, чтобы снова вонзить клинок. Титан на это отреагировал тем, что резко подался вперед и с невероятной для такого размера скоростью развернулся, просто сбивая белую птицу локтем. Этот маневр дал шанс Нессе, и та с силой вонзила копье летаргии в левую ногу. Враг отреагировал молниеносно, переключился на нее и вырвал оружие из рук девушки. Затем хотел пнуть и ее саму, но та активировала хищную тьму и эффектным сальто отошла назад. Сперва я даже удивился такой неожиданной прыти и мастерству, но затем вспомнил про навык могучего мика, который повышал характеристики девушки в бою с более сильным противником. От последующего удара сверху призванной великаном зеленой дубины она уклонилась, будто текучий мрак. Здесь она оказалась рядом с копьем, вновь послала хищную тьму, чтобы растворить часть плоти великана и выдернуть оружие, а затем она с невероятной скоростью опытного бойца в прыжке разминулась со вторым ударом дубины и вонзила копье второй раз. Главная сила легендарного артефакта была именно в этом. Проанализировав врага при первом попадании, копье подобрало лучшее сочетание видов урона. Эффект, который возник при этом, я видел впервые, хотя казалось, каких только стихий я еще не успел повидать. Копье ярко загорелось неестественно ярким, насыщенным вишневым, и при попадании в тело чудовища, от раны во все стороны пошли сети ветвящихся трещин. Левая нога великана подкосилась и осыпалась. Каюсь, когда десятиметровый гигант встал на колено, пока за его спиной птицы истребляли друг друга под контролем Ти, я уже в душе праздновал победу. Еще подумал, что как-то слишком просто для главного козыря в колоде врага. Очень скоро расклад на поле боя вновь изменился. «Значит, хотите по-плохому», — пророкотал он с едва сдерживаемой яростью. «Будет вам». Я посмотрел на сильно побитый великаном пол. Еще немного, и должно получиться забраться внутрь. Привлекая внимание чудовища, я ударил зеленым некротическим лучом в область глаз. Тот поморщился, луч оставил едва заметную царапину на щеке. Затем бросил вперед трех древней, которые сплелись в большое древо-ловушку, полную разрывных плодов внутри. Но враг не купился. Его ярость направлялась вовсе не так, как я думал. Вместо режима берсерка или боевой формы, великан воздел руки к небу и закричал во все горло. «Блиндебор, приди ко мне, брат мой!» Вокруг нас будто сам воздух налился свинцовой тяжестью. Небо потемнело, вокруг начали сгущаться черные тучи, а звук наоборот, будто стих, и любое малейшее движение вызывало в образовавшейся тишине странное глухое эхо. И в возникшей искусственной, аномальной тиши вдруг вспыхнуло множество красных молний, бьющих вокруг нас. Но их целью были вовсе не мы. Разряды собирались вокруг Титана, пока несколько из них не ударило в него, в область шеи. «Значит, здесь есть достойный противник, брат», — пророкотал неестественно низкий хриплый голос, напоминающий рык матерого зверя. На теле десятиметровой громадины теперь возвышалось две головы. Вторая была мрачной, черноволосая и казалась старше. В больших налитых алым светом глазах плескалась холодная жажда крови. Подняв левую руку, великан ударил мощной массовой магией. Вспышки насыщенного красного цвета вырвались из каменного пола в разных местах вокруг нас, а затем начали выгибаться, будто крышки консервных банок. И не только. Черт, он что, еще и какой-то геомант. Пол под нами пересобирается на ходу в бесформенных големов. Почти как техника Визя, только эти были сделаны из чистого камня, и превращать в монстров Титан мог вообще все. Я понял, что моя идея пробиться вниз и отступить вглубь стены, была обречена с самого начала. Повторный залп оружия и магии ни на что не повлиял. Раны затягивались на глазах, а монстр, тем временем, еще только начинал использовать главные козыри. Красные и зеленые ленты энергии тянулись во все стороны, превращая всю материю вокруг нас в один сплошной поток из големов. Вот почему Мракри остановился свое завоевание на 15-м. Цепь цвета, о которой говорили 17-е, была какой-то имбой, искажающей саму материю вокруг нас. Как вообще можно победить такое? Там, где не спасает грубая сила, поможет трезвый рассудок, совиная мудрость, яркий свет от копья летаргии, явно та же сила, что и у титанов. Значит, здесь как с мертвой магией, подобное получает урон от подобного. Тем более, что у этой силы, видимо, очень много подвидов в разных цветах. И еще, подобное было у Мерлина. Большой вопрос, как артефакт с силой не из этого сектора попал в лавку к безумному торговцу. Но сила явно была того же толка. «Мерлин!» — крикнул я и увидел в ответ пустые, равнодушные и полные печали глаза друга. «Нам нужен твой синий свет». Тот посмотрел на меня и потянулся рукой. Кольцо зажглось синим, а под ним заблестел золотой артефакт Ассари, переводивший энергию света в пламя. Результатом стал сгусток синевы, который пролетел в метре от меня. Попасть он не сильно старался. При этом он продолжал по инерции бежать следом за нами. Помогла выскользнувшая следом за ним Лифа. Меня она вообще не заметила, но то, что ее приятель застопорился и может попасть под удар великану, поняла и потащила за собой. Мерлин, как кукла, последовал за эльфийкой. «Вниз», — приказал я. «Все равно придется придерживаться этого плана. Возможно, его силы ограничены. Не знаю, нужна ли для этого Манаили еще какой-то ресурс, но он вряд ли сможет вечно разбирать стену, добираясь до нас. И здесь же второй план, Локации могут нам подарить больше возможностей для маневра. Перехватывать контроль можно, доказано силами Тиедины. Значит, если нам попадутся деревянные изделия и то, что я могу ассимилировать, то направлять миньонов сможет уже не только он один. «Лифа, сними с него синее кольцо!» — крикнул я. Затем бросил несколько семян в сторону очередного голема из куска пола. Активировал рост, дал ману и спутал голема крепкими корнями и ветвями усиленных генетикой церу растений. Капля моей крови, смешанной с текущим в растениях древесным соком, и по всей конструкции расцвели символы сигила анемии. Голем свалился. Неплохо, но слишком сложно и слишком много времени на призванную мелочь. В следующий миг сработала первая ловушка. Босс чужого сектора не стал стоять в стороне от веселья и таки долбанул палкой по собранному мной древню приманке. Ответом стала ядовитая картечь из шипов и спрятанные внутри грибные споры. Ни то, ни другое не смогло навредить противнику, хоть некоторые и пробили кожу. Через связь растений я дотянулся до застрявших под кожей чудовища семян и попытался управлять ими издали, чтобы начать процесс ассимиляции. И снова мимо. Титана не зря система назвала отдельной цепью, а не просто биологическим видом, потому что он вообще не был им в привычном понимании. Семена погибли почти сразу же. Внутри текла смесь энергии с комочками материи, из которой собиралась плоть. Но плоть эта была лишь обманкой, а истинная структура титана показалась мне близкой скорее к энергитам, хоть внешне это и был по большому счету просто 10-метровый двухголовый мужик. «Оно не снимается», — воскликнула Лифа. Я подскочил к ней. «Осторожно, вдруг Мерлин полыхнет чем-то в упор», но тот на сей раз вообще особого интереса ко мне не проявил, будто к мебели. Другие тоже пытались вести огонь по титану, но это не имело никакого эффекта. Теперь понятно почему. Чистую энергию с кусочками материи, которая пересобирается под ее влиянием, нельзя было победить так. Бросил взгляд на левую руку мага и покачал головой. Кольцо аспидной синевы вплавилось в его руку, надежно сплавившись с ней. «Руби», — приказал я эльфийке. «Нужно отдать ей должное». Она даже ухом не повела. Сразу выхватила покрытый рунами нож и умело резанула по пальцу. Однако и здесь все оказалось непросто. Между кистью и пальцем оставалась заметная нить из светящейся синевы. «Гребаная хрень», — выругался я. «Ионный свет сюда, быстро». Пока мы разбирались с этим, титан уже наметился дубиной. Как и следовало ожидать, мощный удар сотряс стену, я едва устоял на ногах, а деревяшка оказалась совсем рядом со мной. Темный лес, зазеленевшая палка начала прирастать к титану. Огромный кусок дерева и не использовать, было бы глупостью. Сам виноват, что таскает с собой столько родственной мне материи. От удара палицей часть поверхности стены раскололась. Я увидел первый этаж и да ну нафиг. Худшие опасения подтвердились. Локация начала буквально выворачиваться наизнанку передо мной. Стены, куски каменной мебели, примитивная утварь из костей, все превращалось в големов. Массово. Практически, целая локация. Монстры из локации наоборот, позеленели, но поверх зелени поступили алые линии, и обитавшие до этого здесь гоблины, стали расти, особенно их мускулатура. Уйти, не вариант. Теперь точно. Значит, сражаемся до последнего всем, что есть. Игнорируя головокружение и потекшую из носа струйку светящейся крови, я начал собирать на голой стене чуть в стороне большие врата. Тия поняла, что я задумал, без слов, и остатки летунов стали бросать тела растерзанных монстров в ту сторону. Растения охотно приняли новую теплую почву. Ворота поднимались над холодной стеной, а за ними создавалась небольшая роща. Просто на врата в пустоте не сработает, важно, чтобы никто визуально не появлялся из ниоткуда. Особенности навыка парадоксов. Это действие забрало у меня остаток сил. Я сам едва не падал на колени от усталости и магического истощения. Но это был последний шанс выпустить на врага вообще все, что у нас было. Получив ментальный приказ, Тия вздрогнула и посмотрела на меня всеми тремя телами. Амория лишилась руки, сражаясь с големом, но ее тело могло регенерировать самостоятельно благодаря древесному моду. Дина контролировала часть летунов. Сама Тия сжимала в руках артефакт призыва. Затем Мела потеряла сознание. Тело упало будто кукла, а две других Тии бросились в сторону врат в убежище. «Атакуйте! Мы должны задержать эту тварь любой ценой!» — прокричал я на все поле боя и первым подал пример. Маны больше не было, но со мной всегда был мой верный Майрал Олесья. В крайнем случае, снова провалюсь в посмертную ярость и перерождение. Мои возможности на заснеженной вершине стены сильно ограничены. За спиной полыхнуло аспидной синевой. Мерлин снова начал разбрасываться магией. И, о чудо, в нужном направлении. Плечо титана осветилось синевой. Тварь почувствовала боль, но эффект был не настолько убойным, как я втайне надеялся. Урон проходил и не позволял регенерировать, но его силы было недостаточно. «Вырубить», — грубо бросила, сверкая желтыми глазами Лифа. «Оставь», — магия начала набирать обороты. Соларис снова врубил жуткий навык, плавящий материю, и в его глазах вновь появились искорки жизни, а на губы возвращалась улыбка. Титан же потянулся в его сторону рукой, и пол под ним вспучился, превращаясь в огромную каменную пасть. Лифа попыталась вытащить мага, но не успела, а спустя еще миг все тело гиганта осветил яркий свет ионитовых прожекторов. Из врат убежища выходили Сейна и Белая. Девушки синхронно расправили плечи и потянулись, размяли шеи, подняли головы и открыли глаза. Черные глаза с янтарным совиным зрачком, глаза Хаархуса. Затем девушки разделились, перестав повторять друг за другом. Белая устремилась в сторону противника, на ходу выхватывая меч черный. Сейна же, будто ионитовый вестник, поднялась над стеной на полметра. По рукам и пальцам девушки пробежали алые искры, а затем из-за ее спины к титану полетели циркулярные пилы, подсвеченные ярким алым сиянием. 28. Бедствия, которых ведет король. Пятеро бедствий сражались с огромной тварью. Мерлин без остановки активировал новую и новую магию, которая сливалась в единую плавящую материю синеву. Но монстр сам состоял из подобной, и хоть урон проходил, его было недостаточно. Рейн сдерживал чудовище как мог, вместе со своим живым клинком, захватившим тело летуна мечника. Но его мана уже была на исходе, так что сил хватало только на минимум необходимого. Сейна освещала большую часть монстра, стараясь не задевать места попадания синего света. Но алый свет ионитов впервые работал настолько неэффективно, как и тогда с Мерлином. Постепенно он развеивал и его, хотя на любую другую магию он срабатывал вообще мгновенно. А здесь враг был вынужден лишь периодически перезапускать способности. Затем в бой вернулась Тия, и к ней присоединилась Белая. Девушки в идеальной синхронности принялись резать титана на части. Легендарные камы мастера Муши налились энергией хаоса. Универсальность этой стихии показала себя с лучшей стороны и здесь, нанося пусть небольшой, но стабильный урон. Навык «Пламя страсти», который и стал у Тии главной причиной такого отката, каждому последующему удару в серии придавал повышенный урон. Хаос служил связующей нитью между всеми телами, потому тот же навык был активен и у Белой. Захватив ее тело, мастер Муши смогла сразу использовать его достаточно уверенно. Сейна и Белка были ментально близки к Тии, что сильно облегчало контроль, к тому же их тела привыкли поглощать ее хаос. Белка отрубила алую, едва восстановившуюся ногу гиганта, и тот снова едва не рухнул. Мимо пролетел поток циркулярных пил, подрезающих титана со всех сторон. Пол перед титаном выгнулся и начал оживать. Каменный защитник был самым большим из всех. Вторая голова гиганта тоже не спала, и начали вставать тела погибших птиц. Началась борьба за контроль над телами, занявшая край Наимардрида. И даже этого было недостаточно. У чудовища будто не существовало уязвимых мест, а восстанавливался он слишком быстро. Путь на первый этаж уже был разобран, и монстр приступил к оживлению вершины второго. И похоже, не только я умею строить долгоиграющие стратегии, из первых дыр на второй полезло нечто такое, что там никак возникнуть не могло. Искаженные куски плоти с разными оттенками, собранные в невообразимых мутантов, пестрели зелеными красками. Враг занялся преображением монстров со второго, едва появилась малейшая щель в камне. «Вы все, еда!» Прорычала бородатая башка двухголового, и поле боя вспыхнуло рубиново-красным. Буквально вся материя вокруг нас начала вспучиваться и преображаться, и созданные монстры резко пошли в рост, когда вслед за этим последовала вспышка изумрудной зелени. Объединившись, две силы титана еще больше усилили и ускорили монстров. Лифа едва успела отскочить, когда по Мерлину пришелся мощный удар за секунды возникшего рядом трехметрового голема. Затем еще один такой же снес стрелков чуть поодаль, прихлопнув одним ударом, а затем поплатилась Несса. Сам титан ногой придавил девушку, оставив лишь кровавую вмятину. Однако это ему дорого стоило. Копье не сломалось и глубоко вспороло правую ногу. Та изнутри вспыхнула каким-то другим оттенком зелени, и конечность разнесло к чертям, как лопнувший воздушный шарик. Враг завалился. Альма сжала зубы до крови. По щекам и из носа скатывалась пропитанная чернотой кровь. Девушка упала на колени, выронив арбалет, но все равно упрямо продолжала держать погибших обреченным. От урона по душе и физической боли их унесла тя в свой мир, но поплатилась за это тем, что тварь достала и до нее. Запасных жизней не оставалось, как и сил у Энхи, но к ней уже спешили Ахилле и Вайс под прикрытием Ильгара, а затем Титан коротко вскрикнул и повалился на спину. Вторую ногу удалось приморозить и разбить Лису. Противник, конечно, почти сразу же начал их восстанавливать своей силой, в обрубке всасывалась сама поверхность, на которой он стоял, превращаясь в плоть Титана. Выстрел семенами из Майра, я попытался заранее закинуть в восстанавливающиеся конечности парочку козырей, но настоящей неожиданностью стало появление еще одного бойца в этом сражении. За спиной у босса 15-го сектора возникла на черных лентах Ангидония. Сразу несколько фиолетовых лентообразных лезвий пронзили спину врага, проникли внутрь и принялись разрушать структуру чудовища изнутри. Такого подкрепления я не ожидал и был безмерно благодарен девушке. Откуда бы она здесь ни взялась, об этом будем думать потом. Сейчас у нас есть шанс добить эту тварь. Рейн подхватил упавшее копье летаргии и сходу снова атаковал Титана. Рубануло клинком белое, отметилась лифа с эльфийским импульсором и белым порошком. Переменчивая удача снова была на нашей стороне. Активировал заложенные внутри монстра семена и вновь попытался ассимилировать чудовище. А когда иммунная система Титана победила их, в район сердца влетел Майр, и ассимиляция началась уже из него. Клинок потянул множество мелких жгутов внутрь монстра. И, наконец, тело Титана вдруг обратилось двумя цветными дымками. Внутри огромного тела Титана оказались еще два. Они были как две капли воды, похожи внешне, но один был тощим, а другой наоборот, накачанным и бородатым. И оба имели темно-серую кожу, да и рост у каждого был в 3 метра. Но сражаться они с нами желанием не горели. Формы тоже были явно мощными и предназначались для боя, но перевес сейчас стал слишком очевиден в нашу сторону, а потому они бросились бежать прочь. Хорошая попытка, но нет, вы слишком потрепали нам нервы, чтобы так просто свалить. Мне и этих горе-головорезов хватило, будет ваш фрагмент моральной компенсации. Майер сам подпрыгнул ко мне, и я сразу же его запустил в спину Кармарану. Второму же на голову свалилась Ангидония, стискивая в тесных объятиях фиолетовых лент. Когда все закончилось, мы некоторое время просто стояли на месте, не веря в победу. Затем как отпустило, и кто стоял на ногах, обессиленно попадали на остатки искореженного пола, переводя дыхание. Затем приключения продолжились. А то как это так, Орден Смотрителей целую минуту не делает ничего. С места вдруг сорвалась Сейна. Прыжок, и ее понесло над землей, как и Анитового Вестника. Девушка тоже попыталась сбежать. Однако я вовремя отреагировал и поймал в захват выстрелившими от ближайшего дендроида ветвями. Та начала сопротивляться, вспыхнула алым. Ожившие циркулярные пилы вонзились в ходячие растения, но оно не оставило хватку, а наоборот, выстрелило шипами с паралитическим ядом, обезвреживая девушку. Затем я услышал хруст и глухой удар. Попытка белой убежать в режиме скрытности оборвалась ударом фиолетовых лент, прибивших девушку к полу. В отличие от меня, Аси жалостливостью не отличалась и на всякий случай прибила руки и ноги белой к каменному полу. Зря она так, конечно. Хотя по ее меркам это, наверное, щадящий режим. Хорошо хоть, что Мерлин без сознания сейчас и не может никому навредить. Зато Эльма сидела с отсутствующим взглядом и от нее в стороны расходилась какая-то черная энергия, на которую даже смотреть было стрёмно. Вены набухли и потемнели, а кожа наоборот выцвела, делая ее похожей на миловидного некроморфа. Рейн пытался привести ее в чувство, но пока без особого толка. Ну, вроде все в порядке. Победили. Теперь надо, наверное, всех неадекватных на передержку в темницу убежища и хорошенько отметить. Может, прямо здесь, отметить, выпить, может немного развлечься. Взгляд пробежался по фигурке Дины, последнего оставшегося на ногах Тилати. Я даже с предвкушением шагнул в ее сторону, наплевав и на усталость, и на ломоту в теле, но затем замер. Стоп, какой, мать его, в порядке? Ни хрена не в порядке. Если сейчас на нас нападет даже не метель или хищники, а просто выводок рандомных тварей, нам всем хана. Только что орден едва не перестал существовать. Я посмотрел на свои руки, будто ответы крылись где-то за ними. Осознанность. Да что там, банальный здравый рассудок. Нам срочно нужна эволюция. И подтверждая мои слова, своим упала и стиле зарыдала, будто в истерике. и к ней тоже пришел откат за неестественную кровожадность, критически несочетаемую с расой пацифистов Синтри. Тела, гарь, куски вывороченного камня, обломки големов, куски преобразившихся мутантов. «Кто еще на ногах?» – спросил я. Медленно поднялся израненный Рейн, вернее, бесформенный голубой слайм. Отсалютовал кот, болезненно опирающийся на тамарскую рельсу. Новичок Шимару, Ильгар, Мордрит и Крайн, живой клинок Рейна, Дина. «Прости, Арк», Сейна сбросила контроль. «Я дала им с Белой слишком много автономии, и они вырвались. Все в порядке», я бросил взгляд на спутанную механистку с равнодушием на лице. «Никак не могу вспомнить, чем закончился наш бой в прошлой жизни», задумчиво сказала Ангедония. «Я точно помню, что мы дрались ХМ». Белая всхлипнула. «Не, ты не подумай, я зла не держу. Причину, по которой мы дрались, я тоже не помню. Хотя нет, вру. Помню», Аси перевела взгляд на Тиюдину. «Даже не думай, это просто оболочка», напомнил я ей, а затем громче обратился к остальным. «Берите товарищи и тащите в убежище. Кто может еще сражаться обратно? Сами решайте». «Сражаться с кем?» – уточнил Рейн с подозрением. «С летунами, скорее всего», – устало бросил я. «Будем идти в город к корректору, тут без вариантов». «Предлагаешь идти поверху?» Друг с трудом принял форму полустихийного синекожего энигмата. На полуангела, который куда больше походил на человека, сил не оставалось. «Здесь Тиа сможет контролировать летунов, а внизу очень легко будет устроить нам еще одну засаду», пояснил я и бросил взгляд на Дину. «В этом теле я смогу только уговорить стаю не нападать, но имеющих разум птиц смогу отвадить или натравить на других. Хаос мне доступен и здесь, вот из-за этого поверху, и из-за этого нужно будет сражаться. Не поверю, что можно прошагать отсюда до города, ни разу не встретившись с энергетом или еще какой нечистью без мозгов. Ты прав, насколько друг успокоился, я видел почти физически. У него будто камень с души упал. Наверное, подозревал, что я тоже могу быть альтернативно осознанным и потребовать какую-то дичь. А почему в город?» — задумался вслух Лис. «Нас там сразу найдут люди хищников. Может, на десятый, там ведь тоже встречаются терминалы-корректоры. Дойдем до тумора, спросим, удалось ли найти что-то», — кивнул я. «Но если нет, то это не вариант. Просто сидеть и окопаться, проиграть хищникам стратегически. Мы и так отстаем. Они до своего терминала теперь точно доберутся быстрее. А зачем нам ниже?» — вдруг задал вопрос Рейн. Важный вопрос, который был главным камнем преткновения. Я посмотрел на него с искренним удивлением. Вот от кого я этого точно не ожидал. «Чтобы узнать, какого хрена мы здесь с тобой делаем, и существует ли что-то за пределами этой стены». В ответ я ожидал услышать самый частый аргумент, который суют мне под нос все, кому не лень. Почему бы просто не жить спокойно в стене в существующих условиях? Те же хищники находились на вершине пищевой цепи, но лишь потому, что были и остальные проходчики. Если нет людей, нет и иерархии, и нет власти. Но Рейн ответил иначе. «Гильгамеш дошел до 30-го, сказал он и пояснил. В бою, когда принимаю полную боевую форму ангелоида, иногда ко мне возвращается что-то. Вспышками, знаешь, ты как-то говорил, что у тебя также с памятью короля Артура». Я кивнул. «И что там, на 30-м? «Жизнь», — ответил он нехотя. «Но такая, что хуже смерти. Там Гильгамеш получил частицу того, что исказило его суть. Тьма, горечь, рабство и тварь во главе персонального ада. Ты предлагаешь нам спуститься в этот ад, чтобы получить еще одну мертвую мечту, которая будет сводить с ума. Так работает в этом мире прокачка», — пожал плечами я. «Как мог пренебрежительно, чтобы мотивировать друга продолжить меня убеждать. У самого же забилось сердце от любопытства. Что там, ниже?» Прямо сейчас он, сам того не осознавая, сильно мотивировал меня забить на все и скомандовать путь вниз. Но здравый, пока еще, разум, подсказывал, что сейчас это верный путь к смерти. Удивительно, но, наверное, самым ценным, что я приобрел в городе, был набор бижутерии на волю. В который раз они спасают мне жизнь, а ведь там редкость максимум необычная, вообще ни о чем, как для топовой группы проходчиков. Первыми восстановились дендроиды, сильно раненых и пребывающих без сознания, перенесли в убежище. Отряд сократился до небольшой группы, и ставку мы сделали на незаметность. Над стеной начиналась метель, заходило солнце. Я вырастил несколько растений альбиносов и создал из них белые накидки. Как могли, с оставшимися магами добавили чары и руны. Плюс способности, в частности у кота Естель. Последняя, правда, шла почти невменяемая, и нам с трудом удалось ей пояснить, что она должна своим туманом повышать скрытность. Судьба была милостива, вернее, не судьба, а жестокость Титана, который выкосил большинство летунов вокруг, а серьезные Джокеры или не явились, или пока не явились. Вот второго хотелось бы избежать. Налет карт мы бы сейчас едва ли осилили. Сперва в лицо бил сильный ветер. Он выл, заглушая все звуки и не позволяя нормально общаться. Наша мрачная процессия шла через пустую стену, будто из ниоткуда в никуда. Затем ветер стих, и начался снегопад. Белый цвет встал всюду. Каменная поверхность быстро сменялась белизной. Но спускаться вниз в теплую стену никто не спешил. Разве что бывший кузнец Своры, который работал подмастерьем у Сайны, сообщил, что есть портативные механические обогреватели на батареях, так что два мини-генератора было у нас с собой и заменяло внутреннее тепло, которое я не мог призвать из-за недостатка маны. Вместе со снегопадом пришла тишь. Слишком мягкий снег еще не хрустел под ногами. Я помню мрак, начал рейн в возникшей тишине. Черное место, как на 20-м, но без травы и вообще источников света. Есть лишь огни факелов. Там живут люди-крысы, вооруженные невозможным оружием, и прислуживают им рабы. Они же порой еда для самих крыс. Где-то вдали впервые за последний час раздался крик птицы. Хотя во вьюге мы и не могли их видеть. Слабый разум, одинокий летун, держится в стороне от нас, тихо шепнула Дина. «Помню свет», — продолжил Рейн. «Яркий свет поднявшегося над локацией солнца. Когда я впервые увидел этот черный мир, то возненавидел тех крыс. Но когда взошло солнце, мне стало их жаль. Солнце оно не несло жизни, а только жаждало еще больше безраздельной власти над душами. Все твари в локации молились чудовищу от первого луча до последнего. Молились, хлестали себя плетками и истязали тело. Снимали с себя кожу. Иногда приносили в жертву друг друга или самих себя. Пытались доказать свою веру в это чудовище. «Погоди», — остановил я его. «Солнце — это какой-то монстр, Левиафан, который правил 30-м, назывался Безумцем, что там жили, Черным Солнцем. И да, это действительно солнце с черной душой. Его свет пожирает само желание жить, но без него жизнь становилась еще хуже, то есть не звезда, конечно, но в масштабах нулевых локаций это действительно солнце. Всепожирающая сфера», — почему-то сказала Ангедония. «Крысиный бог, ты знаешь, о чем он?» — удивился я. «Мракрия знал, что находится на 30-м. «Нет», — покачала головой девушка. «Но о сфере я слышала. Тахион обучался магии по книгам Низуми. Я имею в виду, еще до того, как оказаться здесь, в мире, откуда мы родом. Черное солнце – это младший бог, отвечавший за темную магию. По легенде, когда-то он был святым воином, но подхватил мертвую магию. После он бросил тех, кого поклялся защищать, а затем по очереди убил и принес в жертву своей новой хозяйке четверых своих лучших друзей. О них не помню, вроде Кумари, Аму и кто-то еще, не помню название. Кроличья раса, Усагини, буркнул Алинс. Конь эволюционировал в это. Последней была Чеффари. Лиса прикончила тварь ценой своей жизни. Перегрызла горло зубами и сожгла тело. Только башка и осталась. Но богиня пустоты взамен возродила его, как гребаный шар. У нее забавное чувство юмора. «В интересном мире ты жила, не мог не заметить я». «Я этого не знал», — задумался Рейн. «Или не помню». «Значит, на 30-м обитает эта сфера?» «Понял кот. В каждом секторе свои боссы», — пожала плечами Аси. «В 22-м точно не он, иначе здесь через день были бы пустотные прорывы». «Вижу вдалеке город», — послышался голос Лифы. «Слава строителям», — облегченно сказал я. «А дерево перед ним видишь?» «Да, было», — эльфийка опустила снайперскую винтовку. Рука потянулась к карману с бутылкой эйла. «А еще, куча людей в тяжелой броне. Ваши враги?»